Вспомнив ночной эпизод, насмерть перепуганная Ильнара бросилась к мужской половине дома, но у входа стоял сын Айша-Биби Заир, категорически отказавшийся пропустить ее к больному. Эля обратилась за помощью к тетушке Айзаде, но и родную сестру мужа не допустила суровая Айша-Биби к Пехлебею, нежданно-негаданно оказавшемуся заточенным в четырех стенах. Несчастная девушка билась, подобно птице, пойманной в сеть, но никто не мог помочь ей. Спустя 5 долгих дней мачеха сказала Эльнаре, что ее отец наконец-то выздоровел. Не помня себя от счастья, девушка стрелой метнулась к мужской половине дома. На невысоком крыльце, украшенном затейливой резьбой, в белоснежной сорочке, подчеркивающей бледность его осунувшегося лица, стоял Пехлебей. К удивлению Эли, он не поцеловал ее, как обычно, не погладил по шелковистым черным волосам, даже не улыбнулся ей, а, посмотрев на нее каким-то невидящим, отстраненным взглядом, сухо поинтересовался, здорова ли она, и, получив утвердительный ответ, не задерживаясь более, направился к калитке. Его широкие плечи, вызывавшие по молодости трепет у всех местных красавиц, поникли, а упругая походка стала шаркающей, как у белобородых стариков. Потрясенная разительной переменой, Эльнара отчаянно закричала вслед: «Отец!» Но Пехлебей не обернулся и даже не замедлил шаг. Какое-то время ошеломленная девушка с беспомощно протянутыми руками стояла на тропинке, ведущей в дом. Очнулась от резкого окрика мачехи. «Долго ты еще будешь стоять, негодница? Увиделась с отцом, и хватит с тебя радостей. Пора приниматься за работу. Вон коровы до сих пор еще не доенные, куры не кормленные, самовар 100 лет не чищенный. Кто, по-твоему, будет всем этим заниматься? Уж я-то за свою жизнь наработалась, и, в отличие от тебя, всегда вела себя благонравно. Я не позорила семью, шляясь по непотребным местам, вроде этой дурацкой школы красоты, которая, слава Аллаху, наконец-то закрылась и избавила наш достойный город от нечистоплотных деяний и греховных помыслов. Что глаза свои бесстыжие вылупила? Думаешь, я не знаю, что ты, глупая, мнишь себя первой красавицей Архота и втайне мечтаешь о встрече с принцем на белом коне? Айша-Биби знает все на свете, вот только кому ты нужна, сирота хоршикская или же персидская, это кому как понравится». Довольная собственным остроумием, мачеха отвратительно засмеялась и, не в силах остановиться, продолжила обвинительную речь, радуясь возможности оскорбить все еще не пришедшую в себя ненавистную падчерицу. «Думаешь, кто-нибудь кроме тебя верит в эти глупые сказки, что твоя покойная мать была персидской принцессой? Да какой отец, и уж тем более падишах, будучи в здравом уме, отдаст по доброй воле свою единственную дочь за такого неудачника, каким всегда был твой отец? Да если б не я, побирались бы вы с ним сейчас по дворам, выпрашивая милостыню и напрашиваясь на ночлег к таким порядочным и добрым людям, как я. Почтенная жительница славного Архота Айша-Биби, на чьих плечах вот уже столько лет держится дом. Погоди, вот выдам я тебя замуж, хлебнешь горюшко и нескончаемых обид от мужа со свекровью. Вспомнишь ты тогда мою доброту, пожалеешь, что не ценила людского отношения, да будет поздно». Мачеха перевела дух. «Ну что смотришь, негодница? Совсем от рук отбилась. А все из-за этой школы, куда ты бегала почти полгода и всякий раз рвалась с таким нетерпением, как будто там золото бесплатно раздавали. Говорила я Пехлебею, что не кончится добром эта сумасбродная затея, а он уперся, как ишак. Или знает, что делает. Теперь вот его глупая доченька ходит и неизвестно о чем думает, наслушавшись вздорных речей и наверки, задумавшие подточить устои великого хоршикского ханства через этих легковерных дурочек.